Узнав о бегстве Викента и племянников, Миндовг тут же распорядился готовить войско. Дружинники немедля стали приводить порядок мечи, шеломы и панцири, простые воины — копья, боевые топоры, щиты, дротики с улицы. Не прошло и двух дней, как шеститысячное войско уже было в пути на север. По своему обыкновению, Миндовг для подчинения русских земель черпал силы в Литве, а для усмирения литовских опирался на Белую Русь. Поэтому все простые воины были набраны из жителей Новогрудской земли. Дороги до новой, собственно, Литвы были знакомы, изъезжены вдоль и поперек. Тем не менее, высланные вперед проводники расставляли вехи на заросших, фактически невидимых, известным только литовцам бродах, на реках и болотах, вымощенных деревом под водой. Переправы проходили быстро, а потерь-то всего два воина, утонувших в болоте по собственной неосторожности. Пока растерявшиеся, оставленные князьями отряды Викента, Тавтивила и Девида начали потихоньку плестись из-под Полоцка к себе в Жемайтию, Миндовг уже вступил в ее пределы. Удобно устроившись в коляске, в которой он все чаще передвигался даже в боевых походах, Миндовг предался размышлениям. Жемайтия на глазах становилась другой. Над обыкновенными старейшинами стали возвышаться главы отдельных, более многочисленных и сильных родов. Как потомки литовских старшин, рикосы и кунигасы, они становились владельцами больших земельных угодий, а свободных общинников превращали в рабочую силу. Такие вожди захватывали власть над несколькими родами, над целыми ветвями племен в одной местности. Пример тому сам Викент, а также Тавтивил с Едивидом. Отсюда и строптивость, и даже гордыня жемайтов. Забыли, что стало с рушковичскими князьями Кинтибудом, Валибутом, Вижейкисом и его сыном Вислисом, или с булевичами, которые княжили в Дайнове, Гедвилосом или Вишемутом вместе с его братьями Едивидом и с Прудейкой. Миндовг закрыл глаза, на душе не было тревоги, наоборот, легко от того, что нахлынуло свободное одиночество. Право хорошо себя чувствовать одиноким. Этому чувству не мешали обрывочные воспоминания. Земли булевичи были нужны ему, Миндовгу. Молодой Вишемунд не понимал, что лучше было бы ему самому уступить их. Стал бы знатным нобелем в окружении его великого князя. А земли — дело наживное. Многие его вассалы получили их на Новогрудчине, Слонимщине и в других местах Белой Руси. Да, земли Дайновы были жизненно необходимы Миндовгу. Но мысли, не слова, мысли всегда искренни. И Миндовг знал, что жить или умереть Вишемунту определял не его интерес к владениям дайновского князя. Главное, пожалуй, в ней — ведя. В ту зиму, когда он впервые увидел ее, стояли такие лютые морозы, что металл обжигал, срывая кожу с рук. Все неживое вокруг насквозь промерзло, а живое продолжало жить, если надежно глубоко спряталось в своих убежищах. Голодные волчьи стаи резали слух своим отчаянным, почти предсмертным воем. В один из таких дней он с малой дружиной вынужден был искать убежище у Вишемунта. Как только его жена, молодая ятвяшка, вошла в комнату, где возле очага грелись гости, как только увидел Миндовг ее приветливую улыбку и услышал древнее из тысячелетий пришедшее имя Веда, он сразу же понял, что с нею он будет счастливым. Она была подлинно хороша. Волнистые редкого пепельного цвета волосы не спадали локонами на покатые, чуть больше обнаженные, чем это было принято, плечи. Тонкие мягкие черты лица, большие серые чуть прищуренные глаза — все это сразу привлекало к ней, а милая застенчивость, с которой она протянула Миндовгу маленькую руку, окончательно пленили его. Когда медведи перевернулись в берлогах на другой бок и морозы стали ослабевать, Миндов вновь оказался у Булевича. Без церемоний, въехав в княжеский двор, ударом ноги открыл дверь, где находился Вишемунд. Он дал ему время снять со стены меч. Бой был коротким. Булевич был молод и неопытен. Воины Миндовга также быстро управились с братьями Вишемунда, Ердевилом и Спрудейкой. Веду вдовец Миндовг взял себе в жены. Она была нежна и небесна, как утреннее облако. Умница норовом кратка, истово верила своим богам и благоволила к Миндовгу. Таких жен, способных надолго заполнить душу, нынче мало на лживой земле, — думал князь. Несколько лет Ятвяшка вела его дом, стала опорой и мудрым советчиком, понимала правоту его поступков. Видно, со временем, а может даже с первой встречи, она полюбила его, потому что согревала его душу и тело своим теплом. И счастье они понимали одинаково. Она соглашалась с рассуждениями Миндовга о том, что трудиться ради хлеба насущного, есть его, разделяя с друзьями счастье. Продолжить род и видеть в детях грядущее — счастье. Стоять непоколебимо в беде и брани, доискиваясь правды и истины — счастье. Подниматься с колен, превозмогая обиды — счастье. Ступать по земле, любуясь окрест — счастье. Счастье, когда все дни судьбы в радость. Это она, Веда, добавила, обняв при этом его, что желать жену и утехи ее — тоже счастье. Но боги отпустили ей короткий век. Она умерла быстро и неожиданно для всех. Смутные мысли бередили душу Миндовга, когда он всматривался в мраморное молодое лицо покойницы. «Рано, рано покинула Веда меня», — думал князь. «Правы ли боги, забрав ее в иной мир? Ведь могли бы за добрые дела продлить ее дни. Да и есть ли вообще эти боги?» «Наверное». Размышление князя прервал новогрудский воевода Доброслав. «Князь, жемайтская земля началась. Миндох вышел из своей крытой коляски. Моросил дождь, усиливаемые порывами ветра. Телохранитель подвел верхового коня. В сопровождении воеводы других военачальников и несменяемой сотни литовских дружинников он поскакал в голову колонны. Войско бодро продвигалось по широкой дороге. Трепетали в воздухе красные, синие, белые значки сотников, колыхались в такт движению выносливых литовских коней копья, приставленные к стременам тупым концом в специальные кожаные мешочки. Увидев Миндовга, воины приободрялись, ускоряли движение коней. Литовцы, знак приветствия одновременно послушания, легко склоняли головы, прикладывая правую руку к левой стороне груди. День клонился к вечеру. В долине небольшой речки с крутым правым берегом, покрытым еловым лесом, шеститысячное войско разместилось на ночлег. Разложили костры. Возле палатки Миндовга собрались сотники, воеводы и участвовавшие в походе со своими небольшими отрядами-дружинами дайновские, нальшанские и дяволдские князья. Великий князь раскрыл им план похода. Войскам надлежало разделиться на две части. Одна под началом новогрудского воевода Доброслава должна войти во владение Тавтевила, другая под командой Сервида Рушковича во владение Ерденя. Через пять дней им предстояло соединиться у Шауляя, чтобы вместе идти на Варняй, столицу жемайтского старшего князя. Миндов приказал воеводам следить, чтобы воины не брали никакой добычи и строго-настрого не убивать и не брать в плен жмудина, только в случае, если они окажут вооруженное сопротивление. «Цель похода, — еще раз подчеркнул он, — окончательно присоединить эти земли к великому княжеству литовскому, подчинить жемайтам великому князю». В то же время Миндов распорядился, чтобы всех кунигасов, знатных нобелей, которые не захотят быть вассалами великого князя, направляли на великокняжеский суд в Керн.